Иван Шаман. 100 лет апокалипсиса. Демон разума. Книга вторая. Культ света. Глава первая. Стратег. Автоматные очереди сливались в один сплошной гул. Военные, штурмующие баррикады, пришли не с пустыми руками. Дождь свинца покрыл поле боя, не давая высунуть носа. Черт бы побрал их находчивость! Демон огляделся и поднял с пола осколок стекла, достаточно большой, чтобы использовать его как зеркало. Так и есть, десяток нормальных пеших БТР и один зеленый. Эдкая заноза в заднице. Как они их называли? Кажется, орки. Однажды ему удалось подслушать разговор патрульных, как раз обсуждающих создание элитных бойцов-мутантов. Приписывали им всякие небылицы, но многое из того, о чем говорили, к сожалению, было чистой правдой. Он ощутил это на собственной шкуре во время обороны ретранслятора. И за последние 2 недели они начали попадаться что-то уж слишком часто. Военные тихо переговаривались, но с такого расстояния расслышать, о чем речь, было невозможно. Впрочем, сейчас ему этого и не нужно. Выдохнув, демон тихо выбрался из квартиры и, вскрыв острым ногтем декоративный замок, вошел в соседнюю, которая располагалась на стороне противника. Орк как раз подходил ближе к укреплению, внимательно глядя на выбитые окна. Не дураки, знают, что среди его братьев стрелки уже не редкость. Надо попробовать рискнуть, и тогда, возможно, он сможет забрать этого зеленокожего с собой. Оружия нет, гранат нет. Да и тело это не дотягивает даже до низкого уровня. А они слишком уверенно продвигаются. Значит, надо идти ва-банк. Тихо, чтобы ни единый звук не выдал его присутствие, демон открыл окно 3-го этажа, как раз над отрядом противника. Слабое тело почти не слушалось, но он врубил на полную мощность усиление ловкости и силы. Если выживет, скажет спасибо, что Светоч воспользовался его оболочкой. Ну, а погибнет, и спрашивать будет некому. Усиление сработало, и демон дождался, пока мышцы привыкнут. Рывок. Он пулей вылетел на улицу, оказавшись прямо над головами врагов. И все же эта тварь-орк каким-то образом учуяла опасность. Ну и да, пули были значительно быстрее. Демон повалился на землю с простреленным торсом, но все еще пытался добраться до ближайшего противника. С трудом поднялся, рывок. Последнее, что он помнил, жар в обжигаемом пулей лбу. «Доброе утро», — сказал Маркус, входя в квартиру, обустроенную для демона. «У меня печальные новости». «Можешь не продолжать». Светоч тяжело поднялся на локтях и подтянул вверх израненное тело. «Они прорвались, не так ли?» «Да, сияющий. Оборона южного квартала пала». «Сколько раз я просил не называть меня так?» — спросил демон, закрывая глаза. «Я давно потерял свой статус, а до новых мне как до луны». «Не знаю, как остальные, а я никогда не забуду того, что вы сделали. Да и было это всего 2 недели назад». «Да, кажется, прошла вечность. За прошедшее время он успел прожить десятки жизней. Единственное, что ему оставалось, брать контроль над одним из собратьев. По-другому сражаться на передовой не было никакой возможности. Но и не вступать в бой тоже было нельзя. Люди, почувствовавшие слабину после падения ретранслятора, яростно атаковали их рубежи. Раз за разом он вселялся в самых низкоуровневых, тех, которые гарантированно погибли бы в сражении, и наделял их своими усилениями. Ирония заключалась в том, что его собственное тело было слабее любого низшего брата. Если так продолжится, они возьмут вторую линию обороны через 2-3 дня, а там и до центра недалеко. Продолжил старший мастер. Нужно искать способ эвакуации. Да нет, бегство нас не спасет. Наоборот, оно лишь раззадорит их, прокряхтел он. Что с дальними отрядами разведки? Боюсь, от них пока нет вестей. С сожалением пожал плечами Маркус. Мы могли бы отправить за ними еще один отряд. Нет, хватит. Демон закрыл глаза. Опять этот выбор. Отправлять в неизвестность все новых среднеуровневых было нельзя. Отсутствие на передовой даже одного стрелка, который должен иметь 10-й уровень, сильно отражалось на ходе битвы. Мой радиус все снижается так, что в ближайшие часов 8 я не смогу даже выглянуть за пару кварталов. Вы должны дать себе возможность восстановиться, серьезно сказал старший мастер. Позвольте наномашинам починить ваше тело, и тогда вы снова сможете повести нас за собой. Доля истины в его словах была. Он был прав во всем. За тем лишь исключением, что последние дней 6 снизить скорость продвижения людей к центру удавалось только неимоверными усилиями. А это значит постоянно перегретый модуль связи, перегорающие предохранители и полная невозможность восстановить сколько-нибудь большое количество наномашин. А сделать перерыв значило сдаться. Так что, выбирая между существованием своим и вида, он без промедления выбрал последнее. «Как у твоих мастеров с техникой?» — решил перевести разговор на другую тему демон. «Прости, но я не могу сейчас отвлекаться еще и на них, поэтому сообщи сам. Раньше ты говорил, что вы нашли нечто интересное». «Да, сияющий», — кивнул Маркус. «Бункер под землей, полностью работоспособный на территории одной из военных баз. По нашим расчетам, там должно быть достаточно техники и вооружения, чтобы остановить надвигающегося противника». «Бункер». Он перевел взор внутрь, открывая карту города. «Все, что у него осталось. Дальнее управление, усиление и эта вот карта. И просто неимоверная куча интеллекта, позволяющая понять то, чего даже этот высокоуровневый детина почему-то не осознал раньше». «Военная часть 17 на Георгиевской?» — решил он уточнить. «Просто так, на всякий случай». «Совершенно верно. А как вы узнали?» — удивился старший мастер. «Логика и немного наблюдательности». Криво улыбнулся демон. «Останови раскопки немедленно. Это был военный штаб округа. Оружие там может и есть. Равно как и те, кто в состоянии его держать. Или ты хочешь, чтобы у нас из-под ног внезапно появилось еще 2-3 тысячи вооруженных вояк?» «Нет, нет, конечно». Обеспокоенно пробормотал Маркус. «Я прямо сейчас тут же, не сомневайтесь, все остановлю». «Хорошо», — с трудом кивнул Светоч. «И не забудьте все как следует засыпать, чтобы они сами к нам не выбрались», — добавил он уже в спину мастеру. То, что он зашел лично, было знаком вежливости и уважения. А еще пережитком прошлого. Открыв список контактов, демон с неудовольствием отметил очередное снижение их общего количества. На острове их должно было быть около 1,5 миллионов. 50 киберов на квадратный километр. Немало. Когда он запустил ценой 50 уровней и большинства характеристик общее сияние, то получившие разум собратья начали стягиваться в центр. Но со временем потоки стали все уже, люди напирали все яростнее. И теперь контакт-лист вновь сократился до 50 тысяч. И этого было бы достаточно, будь они все хотя бы уровня 10-15. Так нет же. Больше 90% составляли низшие первоуровневые братья. «Ксю, прием!» — послал он сигнал, отметив в избранном призрака. «Я здесь, император», — немедленно ответила девушка. «О, Свет, еще одна!» — устало подумал демон. «Докладывай обстановку». «Мы только что вернулись из дальнего рейда с севера», — начала отчет призрак. «Как вы и предсказывали, техноканнибалы начали свое движение, хотя основная их группа остается в Ногликах, рядом с кораблем. Две другие двинулись на юг. Они идут по западному побережью и не представляют сейчас для нас угрозы». «Вот как?» Говорить, что Ксю ошиблась, он не стал. В конце концов, она просто разведчица, ну и убийца. «А что с их искусственными частями? Они также работают?» «Да, к сожалению, никаких неполадок я не заметила», — слегка огорченно сказала призрак. «Но меня они не видели, а значит, и новых модификаций или способностей у них нет». «Хорошо. Продолжай следить, возможно, кто-то потеряет контроль над чужим телом, и тогда ты сможешь выловить его для допроса. Пока же не рискуй лишний раз. Замены тебе у меня нет». «Спасибо, сияющий. До связи», — сказала девушка, отключаясь. Он, конечно, слегка преувеличил, как любой управленец, которому на плечи легла тяжелая ноша ответственности за жизни других. Замену он искал. Если уж быть совсем точным, то уже сумел найти дублеров для каждого маломальски важного кибера в их небольшом городе. Кроме, конечно, самых незаменимых. Его самого и Маркуса. Где взять еще одного хайл-левела в хаосе сегодняшних дней, он не представлял даже примерно. Хотя если взять Ланселота, бессмертного защитника, и сбросить в ноль все характеристики и таланты, то его можно было перекачать в очень хиленького насветоча. Правда, этот вариант означал поломку последней линии обороны, которая как раз и держалась на титанических усилиях Ланселота и его непоколебимой верности Свету, в общем, и лично ему, в частности. Верных киберов в последнее время в самом деле прибавилось. За последнюю неделю демон внес в список избранного чуть больше 30 контактов. Все, за редким исключением, выше 30 уровня. Так что можно было до некоторой степени порадоваться хорошо подобранной команде. Но одной команды было недостаточно для полноценного сражения или обороны. Что уж говорить о необходимости наступления. Люди же... Черт! Да сейчас вообще стало не очень понятно, кто из них больше человек. Орки, эти зеленые мутанты, с каждым сражением все меньше напоминали людей. Впрочем, называли их по-разному. И энтами, и лесными эльфами, и зеленокожими. Конечно, дело тут было не только и не столько в цвете кожи. Их выносливость, сила и скорость были вполне сопоставимы с киберами 20-го, а то и 30-го уровня. Да еще и плодились они на редкость быстро. Не в том плане, что у них появлялись дети, просто все больше военных соглашалось на добровольную мутацию. При обороне ретранслятора он встретил всего троих. А ведь это была ключевая битва. Сейчас же они практически везде. На каждый десяток военных приходится как минимум один орк. И пусть на каждого человека можно выставить по 10 киберов, только один из 100 разумен. К его большому сожалению, сильно побеждая в массовости, они проигрывали в качестве. «Хозяин, сигнал тревоги из желтого сектора», — прошипела Саламандра. Его псевдо-ИИ, родившийся вместе с плазменной пушкой, встроенной в левую руку. Он немешко открыл интерактивную карту. Зеленым был сейчас только центр, где гарантированно безопасно. Пара кварталов и начинался желтый сектор, в котором могли быть патрули военных. А дальше сплошная краснота от слабо-оранжевого до кроваво-бордового. А что там за 20-30 километров от центра, сейчас было непонятно. Сигнал шел от западной группы прикрытия, обеспечивающей безопасность стекающихся в Сахалинск киберов. Вот вам и не представляют угрозы. 100% это техноканнибалы Синигами. Неизвестно как, но эта человеческая тварь научилась из поверженных врагов извлекать еще живые, наполненные наномашинами органы. и части тел, имплантируя их себе и подчиненным. Так что сейчас по острову путешествовали такие франкенштейны, собранные из кусков. Эти гады не просто выживали, они охотились на высокоуровневых киберов, ради хороших запчастей, без сожаления, вырезая всех, кто встречался им на пути. Прощупав группу, демон выбрал самого низкоуровневого собрата. Интересно, насколько у него сейчас хватит сил? Пусть с прошлого погружения прошло уже больше часа, но полностью модуль связи пока не восстановился. Так что рисковать и затевать длительный сеанс нельзя. Иначе в какой-то момент он может впасть в кому, как в первые дни после сияния. Но тревога все росла, вот погиб один из десятых. Больше ждать было нельзя. Связь. Он тянется сознанием к неокрепшему разуму второго уровня, находящегося ближе всего к месту схватки. Тот даже не сопротивляется, купаясь в лучах света пришедшего старшего. Что ж, интеллект меньше 30, бывает. Заполняя собой каждую клетку занимаемого тела, демон выпрямляется. Ох, как спина-то хрустит. Скрючило бедного. Ловкость, сила, выносливость. Ни одного стата выше 70. Даже восприятие, то меньше 40. Ладно, будем работать с тем, что есть. Сам такое выбрал. Быстро оглядевшись, он понял, что находится в квартире метрах в 200 от проходящей битвы. Подобравшись к ближайшему окну и выглянув на улицу, демон сразу увидел группу каннибалов. Трое мужчин, 4 женщины. Судя по походкам, все улучшенные. Холодное оружие, пистолеты, дробовики, вооружены до зубов. На таких сверху не кинешься и с собой не заберешь. Тут надо придумывать что-то другое. Присмотревшись повнимательнее, демон смог примерно оценить уровни атакующих. Да, к таким и с оружием ты не подойдешь, не то что с голыми когтями. 3 20-х, 2 30-х, 1 черт, даже мурашки по спине пробежали от страха. 82-й. Она лично пришла, смертушка. Тут как бы без вариантов. Они любой отряд вырежут за милую душу, даже не вспотев. К сожалению, восприятие у тела миньона, которое он взял под контроль, было явно недостаточно, чтобы оценить все прелести врагов. Но хватило и уровня. Остановить их смог бы только император. Пусть возродится он в свете. Ну, или сам демон в лучшие времена. Только вот сейчас он был, мягко говоря, не в топовой форме. А значит, опять-таки нужно использовать то, что есть в данный момент. Что он может им противопоставить? Открыв карту, Светоч внимательно посмотрел на расположение братьев. Во всей округе наберется не больше 300 низших, да десяток средних. Такая толпа каннибалам только на закуску. Впрочем, есть у него и еще кое-что, чего противник, к счастью, совершенно не ожидает. Наверное. Тело, конечно, будет жаль, но что поделать? Он пожертвует собой ради братьев. Отдав команду на сбор и построение баррикад, демон вышел из дома и не спеша параллельным курсом пошел к выстраивающейся в квартале от них обороне. Выдержит ли несколько машин, поставленных в ряд, атаку хоть одной из этих тварей? Вряд ли. Но сейчас нужно не это. Побороть их в открытом противостоянии нет никакой возможности. Он вышел на середину улицы, прямо на то место, где должны были пройти техноканнибалы, встал, широко расставив ноги и приняв как можно более невозмутимый вид. А за его спиной спешно достраивались нехитрые укрепления. Братья занимали первые и вторые этажи зданий по обе стороны от дороги. Единственный стрелок, оказавшийся в этой локации, облюбовал позицию на 4-м этаже. У него, к сожалению, был только 16-й уровень и всего 2-й марксмен, так что на снайпера тот никак не тянул. Через минуту на дороге появился отряд смерти. Они шли уверенно, не скрываясь, будто львы по саванне. Ну что же, они правы. Но даже самого сильного хищника может побороть небольшая лань, если будет защищать своих детенышей. Главное не дрейфить и сражаться до последнего. Демон как мог расслабился. Перекатывался с пятки на носок, делая вид, что ему скучно. И противники повелись. Девушка, идущая впереди, вскинула руку, остальные замерли, поднимая ПП и дробовики. Они еще не видели саму угрозу, но прекрасно ее чувствовали. И не зря. «Оставайтесь на месте», — громко сказал он устами захваченного тела. С губ его внезапно сорвался густой бас. «Любое продвижение дальше послужит причиной вашей смерти». «Смотрите, кто заговорил», — улыбнулась девушка уголками губ. «Оказывается, эти твари умеют разговаривать. Главное, хорошо попросить. Интересно, сколько здесь таких же, как ты?» «Все», — улыбнулся в ответ демон. Карты пока открывать рано, но он был готов. И ни одного. «Ты проделала долгий путь от ногликов, девочка». После этих слов на мушке его держали уже все. «Девочка!» — рассмеялась она, ладонью опуская ствол ближайшего соратника. «Давненько меня никто так не называл. Пока ты жив только потому, что мне интересно, что ты такое». «О, мы с тобой уже не раз встречались», — ответил Светоч. «Главное, не пропустить момент выстрела, а то придется в новое тело вселяться». «В день взрыва и начала долгой ночи, в день крушения вашего крейсера, в день смерти твоих надежд. А еще ты носишь мои части на спине». «Ты мертв», — твердо ответила девушка. Кажется, в глазах ее наконец появился истинный интерес. «Я сама нашла твое тело на крыше. Сама отделила голову. Она лежит среди десятков ваших черепов в моем тронном зале». «К твоему сожалению, я бессмертен», — улыбнулся демон. «Хочешь в этом убедиться ценой жизни одного из твоих людей?» «Почему только одного?» — не поняла девушка. «Остальных ты что, оставишь в живых?» «Нет, просто я прямо сейчас заберу одно из этих прекрасно сформированных тел себе. Достаточно, чтобы вы подошли ближе и окажетесь в моей власти». Он, конечно, блефовал, но небольшая доля истины в этом была. Тело он действительно мог сменить в любой момент. «Сейчас вы больше киберы, чем люди. И все правила, которые распространяются на нас, работают и на вас». «Опа!» Прислужники даже носом не повели, а вот девушка ощутимо вздрогнула. Как он удачно попал. Главным аргументом должно было быть фактическое бессмертие и страх человека перед непобедимым противником, каждый раз становящимся сильнее. Но теперь демон на ходу перестроил стратегию. «Ты можешь отдать мне любого из своих подчиненных, пусть только он войдет в радиус моего приема». Улыбаясь, Светоч шагнул вперед. «Просто освободите меня от этого тела, и я заберу следующее. А впрочем, знаешь, твое здесь самое аппетитное». Шаг вперед, и девушка едва заметно отшатывается. «Черт, нужно это использовать. К сожалению, в прошлый раз я не смог оказать тебе чести в настоящей схватке. Но сейчас мой разум почти свободен. Добей это тело, и мы сможем потягаться за контроль над твоим собственным». «Госпожа! Позвольте, я убью этого нахала!» Не выдержав, вскрикнул один из сопровождающих. «Нет!» — резко отдернула его смерть. «Только войны на два фронта мне сейчас не хватало!» «Куда же ты?» — он сделал еще один шаг, а потом резко остановился, будто уперся в невидимую стену. И дело было, конечно, совсем не в радиусе действия модуля связи. Просто он только что нащупал ее сигнал. Тсухико Химе, Рей, принцесса, 82 уровень, царь Тато. На большее у тела не хватало восприятия. Но тут ведь главное не количество, а способ подачи. А интеллект его был в полном порядке. Километрах в 10 позади в его собственном теле, лежащем в эко-доме. «Рей, подойди ко мне и давай сразимся. Или твоя Тато против?» «Назад?» — глухо сказала девушка, отступая. Вид у нее был такой, будто кувалдой под дых ударили. Она сгорбилась, схватившись за рукоять дробовика, и явно желая его убить, но не решаясь. «Куда же ты? Я и мои братья жаждем новых тел для разума». Он отдал приказ встать в окон всем, кто занимал позиции в зданиях. Эффект, судя по противникам, был сногсшибательным. «Оставайся, я пригрею тебя истинным светом. Только подойди». «Отдайте приказ, и мы перебьем их всех», — гордо выпрямившись, сказал один из каннибалов. Но Цухико было уже не до того. Демон, наконец, смог подобрать правильный протокол связи. Он сильно отличался от всего, что было ему привычно. Но главное, он смог использовать связь. Девушка отшатнулась, как ударенная, хотя он и не мог подключиться. Теперь в глазах ее стоял неподдельный ужас. Вот оно. Совсем не то, что он изначально планировал, но с этим можно работать. Теперь главное было правильно разыграть полученную карту. «Что же», — сказал он будто с сожалением, — «раз ты не в состоянии даровать мне свободу, я сделаю это сам». Демон зловеще улыбнулся. «Твое тело этого стоит». Он высоко поднял руку и щелкнул пальцами, одновременно давая приказ на выстрел, и прервал сеанс за мгновение до того, как пуля пробила череп бедного низшего. А как только его труп коснулся земли, выбрал найденный только что контакт принцессы и нажал соединение. Он был светом во тьме, жаром зимой, яростным дыханием наступившего завтра. А она лишь маленькой девочкой, с прокачанной на единицу связью и 150 пунктами интеллекта. Ее защитные барьеры лопались один за другим. Но вот впереди возникло нечто, заставившее его замереть. Еще одна сущность, цельная, но поглощенная сторонними задачами. «Кто ты?» — спросил демон. Но в ответ получил лишь ощутимую порцию сопротивления. Будь они людьми, вполне можно было бы принять ее за пощечину. «Это мое тело», — спокойно сказала та. «И пусть я не могу пока побороть эту скверную девчонку, но и тебе оно не достанется». «Я не против, у меня есть тысячи других, но не искушай меня таким лакомым куском». «Поверь, теперь она будет держаться подальше». Сущность отступила вглубь, он почувствовал это, узнавая ее имя. «Прощай, сияющий!» «Прощай, Цума», — сказал он, сворачивая соединение и вселяясь в стрелка, стоящего на четвертом этаже. Они бежали. Вернее, бежала только смерть, но сопровождающие от нее не отставали. Что может быть слаще победы над сильным противником? Только победа, без большого кровопролития. Отпуская сознание собрата, он улыбался.